Не имея веских доказательств, он не хотел ставить в известность даже учителя Суна. К несчастью, именно тогда мой отец заболел и умер, прежде чем успел что-то предпринять. Уже будучи на смертном ложе, он попросил меня отправиться сюда и выяснить, что же здесь творится. Цзун Ли глубоко вздохнул. «После кончины отца я в течение нескольких месяцев был по горло занят приведением в порядок домашних дел, ведь я же старший сын в семье. Потом возникла тяжба по поводу участка земли, находившегося в нашем владении, и судебный процесс затянулся на несколько месяцев. И так минул год, прежде чем мне удалось прибыть сюда и приступить к расследованию. Я нахожусь здесь уже более 2 недель». Но не могу сказать, что добился особых успехов. Здесь умерли 3 девушки, но, как вам наверняка известно, причины смерти были вполне естественными. Нет никаких свидетельств того, что этих девушек использовали для каких-то постыдных делишек. Что же касается кончины нефритового зерцала, то я не смог ничего выяснить, поскольку территория к северу от храма недоступна для посторонних, а мне особенно хотелось бы посетить святилище, чтобы взглянуть на бумаги, оставшиеся после настоятеля. Наконец я решил напугать нынешнего настоятеля в тщетной надежде, что если он виновен, то выйдет из себя или предпримет против меня какие-нибудь опрометчивые действия». Так появились мои стихи о смертоносных призраках ночи и о 2 настоятелях. Вы, наверное, заметили, господин, что настоятель очень разозлился. Я тоже разозлился, сухо заметил судья. А ведь на моей совести нет убийства какого-нибудь настоятеля. Разозлиться — это еще ничего не означает. На мгновение задумавшись, он сказал вслед за этим: «Во время банкета истинная мудрость вкратце изложил мне обстоятельства кончины старого настоятеля. Теперь ты расскажи мне все, что тебе об этом известно». Цзун Ли бросил жадный взгляд на чашу с вином в руке судьи Ди. «Дай и ему», — раздраженно бросил судья Дао Ганю. «Похоже, фитиль высох, и в светильник нужно подлить масло». Поэт с явным удовольствием отпил большой глоток, потом продолжал. Поскольку смерть нефритового зерцала считалась чудесным событием, она была описана во всех подробностях, чтобы войти в анналы монастыря. Там сказано, что примерно год тому назад, в 16-й день 8-й луны, нефритовое зерцало целое утро не покидал своих покоев. Он был один и, вероятно, читал священные книги, как часто это делал по утрам. В полдень он принимал пищу в трапезной вместе с истинной мудростью, Сунь Мином и прочими монахами. Затем вернулся к себе вместе с истинной мудростью выпить по чашечке чаю. Выходя от настоятеля, истинная мудрость сообщил 2 стоящим в коридоре монахам, что старец пожелал пополудни заняться рисованием своего кота. «Учитель Сунь показал мне эту картину», — сказал судья Ди. «Сейчас она висит в боковом зале храма». «Совершенно верно, господин. Старый настоятель обожал котов и любил их рисовать. Потом истинная мудрость вернулся в храм. 2 дежурившим монахам было известно, что старый настоятель не любит, чтобы его беспокоили, когда он занимается рисованием, и они дожидались снаружи у двери, чтобы быть под рукой на случай, если он их позовет. Примерно в течение часа они слышали, как настоятель напевал один из своих любимых религиозных гимнов, как это бывало всегда, когда он рисовал, и работа шла успешно. Потом он начал громко что-то бормотать, словно с кем-то спорил. Голос его становился все громче и громче. Монахи забеспокоились и вошли в комнату. Они обнаружили настоятеля сидящим в кресле с блаженным выражением на лице. На столе лежала почти законченная картина. Настоятель велел призвать учителя Суня, казначея, старосту и 12 старейших монахов. Он сказал, что у него есть для них важное сообщение. Когда все предстали перед настоятелем, он со счастливой улыбкой объявил, что небо явило ему новое толкование истины Дао, и он хотел бы поделиться с ними, сидя в кресле с котом на коленях, со сверкающим взором, настоятель произнес крайне замысловатую проповедь, изобиловавшую странными туманными выражениями. Позднее текст этой проповеди был размножен вместе с пространным комментарием главного настоятеля из столицы, объяснившим все непонятные выражения. Таким образом, всем стало ясно, что эта проповедь действительно была средоточием глубочайших тайн. Сейчас текст проповеди с комментариями считается каноническим во всех монастырях данной провинции.